«Ах это, ну, когда я собрал все останки здесь и изучил их», — сказал Ечуи с некоторым смущением. «Что ты узнал?» — нетерпеливо спросила Силти. «Что король войны мертв, мертвее уже просто не бывает. Нет, это даже хуже, чем смерть. В таком его состоянии я просто не могу узнать тайну всемогущей специализации». Ечуи улыбнулся. «Похоже, что выудить тайну всемогущей специализации из его тела несколько нереально, Силти». Другими словами, Ечуи все это время занимался не изучением тайны всемогущей специализации, а игрался в пазлы «Угадай часть тела короля войны». В этот миг ее гнев достиг практически максимума, так что она уже была готова взорваться от ярости. Но в этот момент Ечуи махнул своей рукой и сказал: «Но не переживай, хоть я и не узнал тайны всемогущей специализации, но за это время я многое обдумал и кое-что придумал». «Что ты придумал?» Из шеи Силти начал выходить черный туман, словно он в любой момент мог устремиться к Ечуи, чтобы задушить его. Ечуи снова принял серьезное выражение лица и сказал: «Решая различные головоломки, люди могут сконцентрировать свое внимание. И когда я пытался опознать части тела короля войны, на самом деле я создавал специальную волшебную матрицу, и теперь она полностью закончена». «Что это за матрица?» – спросила Силти. «Это волшебная матрица, построенная на основе командной матрицы остановки времени. В данный момент я не могу изучить тело короля войны, так как в нем совершенно нет течения времени, он ничем не отличается от обычного трупа. Таким образом, я должен снова запустить для него течение времени, но так, чтобы он не смог убить нас», — объяснил Ечуи. «Запустить для него время, но так, чтобы он не смог навредить нам?» Силти весьма озадачила эта формулировка, так как если король войны снова попадет в поток времени и они смогут ограничить его, то разве это не будет означать, что им больше не придется сражаться? Так она быстро спросила: «Что ты задумал?» «Хе-хе, смотри, сейчас я тебе все покажу», — сказал Ечуи и достал пригласительный ключ, который в некотором смысле стал подобен пульту дистанционного управления. А затем он вошел в сферу специализации ветра. Из всех сфер специализации, специализация ветра была самой легкой. Таким образом, в этой сфере Ечуи мог находиться дольше всего, около 40 секунд. Войдя в сферу специализации, Ечуи мог значительно повысить свои возможности управления магией. Таким образом, он мог создавать более мощные волшебные матрицы с меньшими затратами силы и энергии. Волшебные элементы устремились к телу Ечуи и стали непрерывно кружить вокруг него. Ключ в его руке также медленно поднялся в воздух. Затем Ечуи словно вошел в режим медитации, и его палец мягко уткнулся в ключ, а затем плавно немного поднялся вверх. В этот миг из ключа снова вырвался красный свет, и остатки Николаса на столе начали шевелиться. Затем Ечуи подавил свой уровень развития и спрятал ключ обратно в кольцо Фрода, после чего посмотрел на эти дергающиеся останки. Силти не знала, что именно только что сделал Ечуи. Она быстро посмотрела на останки и, увидев, что ничего не происходит, в ее глазах мелькнул намек на разочарование. Но когда она уже хотела высказать это Ечуи, произошло нечто невероятное, и она воскликнула: «Оно только что двинулось, верно?» — с довольным лицом сказал Ечуи. «Похоже, что мое заклинание сработало». Тем не менее, Силти все еще не до конца понимала происходящее, так что она озадаченно посмотрела на Ечуи. «Хаммер, что ты только что сделал? Скоро ты все поймешь», — уклончиво ответил Ечуи, указав на части тела, которые лежали на столе. Спустя несколько секунд еще один кусок плоти дернулся и пришел в движение, спустя еще несколько секунд еще одна часть тела дернулась, а спустя 30 секунд, одна из частей тела неожиданно взлетела в воздух. Но взлетала она очень медленно, и по мере взлета, из нее начали вырываться клубы черного дыма. Затем в небо взлетело 2, 3, 4 части тела и так далее. Спустя 2 минуты все фрагменты тела парили в воздухе, а затем превратились в черный дым, который начал постепенно снова собираться вместе, обретая человеческую форму. Силуэт короля войны начал медленно конденсироваться прямо на глазах Ечуи и Силти. Весь этот процесс занял полных 5 минут. Недавно воссозданный король войны был подобен каменной статуе, его движения были крайне вялыми и очень медленными. Ему понадобилось полных 10 секунд, чтобы на его лице появилось удивленное выражение. «Ты на самом деле вернул короля войны в поток времени, но замедлил его?» Наконец Силти поняла, что сделал Ечуи. Ечуи улыбнулся и согласно кивнул. Он не был уверен в успехе его затеи, но когда он обнаружил, что его заклинание сработало, то вздохнул с облегчением. Я сменил команду остановки времени, так что теперь она замедляет течение времени в 100 раз. Так, 1 секунда времени для него, это 100 секунд времени для нас. Так, с его точки зрения его восстановление заняло всего 3 секунды времени, но с нашей точки зрения прошло полных 5 минут. Силти посмотрела на медленно двигающегося Николаса и его полностью ошеломленное выражение лица, а затем повернула свою голову к Ечу и выражением неописуемого восхищения сказала: «То есть, в глазах короля войны мы теперь двигаемся подобно вспышкам молнии?» «Абсолютно верно». Ечу и также посчитал это забавным, а затем подошел вплотную к королю войны и, смутно ощутив колебания волшебной энергии в его теле, сказал: «Сейчас мы в его глазах стали подобны Флешу». «Флешу?» — озадаченно переспросила Силти. «А, не бери в голову. Короче говоря, наше время сильно ограничено, так что мы должны действовать быстро». «Быстро», — сказал Ечуи. «Наше время ограничено». Силти также поняла, что теперь, когда король войны снова ожил, несмотря на то, что 1 секунда для него была равна 100 секундам для них, ему все еще понадобится очень немного времени, чтобы понять, что проблема заключается в разном течении времени. И как только он развеет абсолютную сферу, действие магии Ечуи также прекратится. Королю войны понадобится максимум 30-40 секунд на то, чтобы понять, что происходит. Таким образом, у нас есть всего около часа времени или около того, — серьезно сказал Ечуи. И за это время я намерен выяснить тайну всемогущей специализации. Глава 455. Всемогущий маг любви. Король войны изначально подозревал, что Ечуи овладел неким временным заклинанием, которое позволяло ему управлять потоком времени. Но сейчас они находились внутри его собственной абсолютной сферы, здесь он был подобен Богу. Единственным недостатком этой сферы было время. Николас прекрасно осознавал, что все эти испытания были созданы на самом деле с помощью абсолютной сферы настоящего предка императора. Таким образом, абсолютно все деревья, дома, люди и все другие объекты этого мира были также созданы с помощью законов и правил, которые установил сам предок-император. Следовательно, даже если король войны создавал свою собственную абсолютную сферу, течение времени в ней все еще подчинялось законам предка-императора. Ечуи все еще не вошел в сферу специализации и не мог освоить магию времени, таким образом, чтобы управлять потоком времени, он должен был бы полагаться на некое волшебное устройство, которое могло управлять всем потоком времени в абсолютной сфере предка императора. Таким образом, течение времени в абсолютной сфере короля войны также будет подчиняться этому устройству. По этой причине, Николас не стал использовать абсолютную сферу с самого начала против Ечуи. Но позже он обнаружил, что Ечуи, похоже, не обладал такими способностями. Так, это гарантировало ему, что он и Силти не смогут сбежать или навредить ему в его же абсолютной сфере. Но действия Ечуи позволили ему понять, что он на самом деле совершил ошибку и тот действительно обладал устройством, которое могло в полной мере управлять течением времени в этом мире. Когда король войны осознал это, то сразу же захотел напасть на Ечуи и полностью уничтожить его. Но не успело его тело двинуться, как в следующий миг он был полностью разорван на кусочки, которые оказались собранными на столе. Он мгновенно восстановил свое тело, но нигде не смог обнаружить Ечуи и Силти. Нет, они не стали невидимыми, просто это был результат, что течение времени между ним и эти двумя различалось в 100 раз. Другими словами, независимо от того, что делал Ечуи и Силти, в глазах короля войны эти действия выполнялись в 100 раз быстрее, что полностью превосходило реакцию его организма. Так, двое людей превратились для него в смутные силуэты. Обычные люди, скорее всего, даже заметить их не смогли бы, но Николас мог смутно наблюдать их тени. На мгновение он полностью впал в ступор, не понимая, что происходит. Он подумал, что Ечуи и Силти обрели некую способность передвигаться с невероятной скоростью, что его сильно шокировало. Он начал размахивать своими руками во всех направлениях и выпуская самые различные заклинания, желая остановить Силти и Ечуи. С треском в его правой руке появилась черная сфера, которой он попытался напасть на один из смутных теней. Эта шаровая молния была создана с помощью темной магии. После того, как король войны создал черную шаровую молнию и выпустил ее из руки, в его глазах она мгновенно врезалась в землю и взорвалась, но в глазах Силти и Ечуи эта молния казалась очень медленной и вялой. Пока она летела к земле и взрывалась, Ячуи сидел рядом с ней на корточках и тщательно изучал ее. «Ну что, ты сможешь понять с ее помощью, что есть магия тьмы?» Силти присела на корточки рядом с ним, быстро спросив его об этом. Ячуи сильно нахмурился, а затем протянул свою руку и осторожно коснулся черной молнии. В этот миг он обнаружил онемение на своих пальцах, словно его ударила молния, которая начала быстро распространяться по его телу. Тогда он резко отдернул свою руку назад, но обнаружил, что черная молния, словно змея, все еще витала между его пальцев. Скорость черной молнии практически идентична скорости света, но так как она была создана с королем войны, который находился под воздействием заклинания времени Ячуи, она также сильно замедлилась, на некоторое время задержавшись на его руке, благодаря чему Ячуи мог пристально рассмотреть ее между своих пальцев. Ячуи издал резкий вздох, и черная молния была полностью выведена из его тела, собравшись в его руке в виде электрической змеи, которая начала парить вокруг руки. «Она живая!» — немного ошарашенно воскликнул Ячуи. «Волшебные элементы изначально обладают своим собственным сознанием, что здесь удивительного?» Силти не поняла удивления Ячуи. «Да, волшебные элементы действительно обладают своим собственным сознанием, но не таким». Ячуи покачал своей головой и вытянул другую руку. В следующий миг на ней сформировалась еще одна электрическая змейка. Однако эта молния была синяя и уже принадлежала самому Ячуи. Она была создана из самого обычного волшебного элемента молнии. Казалось, эта молния была совершенно неподвижна, но от нее все еще исходили звуки треска электрических разрядов. Но черная молния в другой руке Ячуи вела себя совсем иначе, словно она действительно была живой. Когда король войны выпустил эту атаку, он просто объединил элемент молнии с элементом тьмы. «Единственная разница между его молнией и моей – это элемент тьмы», – продолжил Ячуи. «Но разница между его молнией с элементом тьмы и моей молнией просто огромна. Это словно интеллект, у которой уже полностью сформировалось свое собственное сознание, и интеллект, который руководствуется только инстинктами. Это как одноклеточные и многоклеточные живые организмы. И те, и другие являются живыми, но разница между ними просто колоссальна». Так, темная молния короля войны была подобна многоклеточному организму, в то время, как обычная молния Ячуи была подобна одноклеточному организму. «Итак, магия тьмы получается это разумная жизнь?» – спросила Силти сбоку. «Она дарует другим волшебным элементами сознание, делая их живыми, или наоборот?» Ячуи наблюдал за двумя молниями в своих руках, когда в его глазах вспыхнул огонек озарения. Когда обычные волшебные элементы обретают свое сознание, рождается элемент тьмы. Силти несколько удивилась. «Ты о чем? Я тебя не понимаю». Ячуи выпрямился и взмахнул руками, чтобы развеять молнии в своих руках, а затем посмотрел на короля войны. В этот момент Николас смотрел в их направлении. Его глаза были широко распахнуты, а рот медленно открывался, словно он собирался издать крик. Это было самое обычное выражение лица, но в стократном замедлении оно вызывало совершенно другое ощущение. Тогда Ячуи взял Силти за руку и потащил за спину Николаса. «Что?» – испугался ревущего выражения лица короля войны, – пошутила Силти. «Нет, наоборот, мне хочется смеяться, когда я вижу его лицо в замедленном состоянии, из-за чего я не могу сосредоточиться на своих мыслях», – объяснил Ячуи. «Это было чертовски смешно. Если не верите, то посмотрите какой-нибудь фильм в сильно замедленной съемке». Силти. Изначально предок император использовал 7 испытаний первородного греха, чтобы создать своих 7 дьяволов. И если моя догадка верна, то именно в этот момент он и вошел в сферу всемогущей специализации, рассуждал Ячуи. «Ранее я думал, что если хочу войти в сферу всемогущей специализации, то мне необходима помощь демонов, дабы уравновесить все остальные элементы. Но что если эта мысль ошибочная? Что если дьяволы вовсе не нужны для входа во всемогущую специализацию, а просто являются побочным продуктом входа в эту сферу?» Похоже, что некоторые его мысли были весьма логичными. Волшебные элементы имеют свое собственное сознание, но оно сравнимо с одноклеточными организмами. Чтобы сделать их более могущественными, мне нужно превратить их в многоклеточные организмы, чтобы они обрели свое собственное сознание. Если 7 волшебных элементов объединятся, то они обретут свое сознание, а сам маг получит мощный объединенный волшебный элемент, что позволит ему свободно управлять волшебными элементами и войти в сферу всемогущей специализации. «Но как ты собираешься заставить волшебные элементы объединиться вместе?» Силти все еще была озадачена. «Все просто, я должен дать им смысл жизни». На лице Ячуи появилось радостное выражение, так как он почувствовал, что полностью раскрыл тайну всемогущей специализации. Чтобы заставить обычные волшебные элементы, которые являются одноклеточными, объединяться вместе, образуя многоклеточные организмы, нужна некая идея, которая объединит их. Это должна быть очень сильная идея, мечта или даже одержимость. Например, семь смертных грехов. Их вполне можно использовать для объединения волшебных элементов. Скорее всего, именно таким путем и пошел предок-император. Он использовал испытание семь смертных грехов, чтобы усилить свои негативные эмоции, а затем использовал их, чтобы объединить волшебные элементы вместе, позволив им стать независимой формой жизни со своим собственным сознанием. Так появились семь дьяволов. Так, семь первородных грехов предка императора позволили ему овладеть всеми семь волшебными элементами и стать всемогущим магом. Другими словами, базовых волшебных элементов всего семь, а так называемый элемент тьмы на самом деле даже не принадлежал к волшебным элементам. Если вы захотите его как-то классифицировать, то правильнее будет его назвать разновидностью духовных сил. Это духовная сила, которая материализовалась с помощью волшебных элементов. Это своего рода эволюционный катализатор, который позволяет волшебным элементам эволюционировать из одноклеточных организмов в многоклеточные. Так, получив мощную идею от Ячуи, волшебные элементы станут на уровне инстинктов объединяться вместе и эволюционировать, ведомые его волей. Использовать развитие волшебных элементов, чтобы объединить их вместе, это и есть главный секрет того, каким образом всемогущий маг может управлять всеми волшебными элементами. Вся суть сферы специализации заключается в том, что маг должен сблизиться со своим волшебным элементом, таким образом, он может непосредственно обращаться к волшебному элементу, вместо того, чтобы силой управлять им с помощью силы духа. Это же правило касается и всемогущего мага. Но для достижения всемогущей специализации все еще нужно использовать особую силу духа, так как она позволяет волшебным элементам обрести свое собственное сознание, благодаря чему сила его заклинаний будет значительно увеличена. И эта особая сила духа и есть элемент тьмы. Если все эти мысли Ячуи переводить язык программирования, то магические символы – это язык программирования, волшебные элементы – это программируемые объекты, то магия тьмы – это программный модуль, который позволяет программисту облегчить задачу управления объектом программирования для достижения поставленных целей и задач. П.П., если я все правильно понял, то семь волшебных элементов – это своего рода парадигмы программирования или, другими словами, стиль программирования. Разные языки программирования имеют разные синтаксисы и набор команд. Вот и здесь, каждый волшебный элемент определяет, какой именно стиль программирования следует использовать. Но возможно, что я не до конца все понял или автор не сильно разбирается в этой области и подобрал не очень удачные аналогии, а еще возможны проблемы с переводом терминологии. Элемент тьмы варьируется от человека к человеку. Волшебный элемент тьмы предка императора был рожден из его первородных грехов, и поскольку он был единственным человеком за всю историю человечества, который достиг сферы всемогущей специализации, все стали считать элемент тьмы магией зла и нечисти. Демоны, которые порождались семь дьяволами, питались семь смертными грехами людей, и те, в кого вселялись демоны, становились темными магами. Темный маг был способен поглощать и использовать магию других магов. Причиной этого было то, что демоны являлись порождением всех семи волшебных элементов, таким образом они также могли давать доступ темному магу ко всем семь волшебным элементам. Если бы в свое время предок-император связал магию тьмы с другими своими эмоциями, вроде милосердия и дружелюбия, то у него появились бы милосердные и дружелюбные дьяволы, а магия тьмы стала бы святой магией. И если бы это случилось на самом деле, то даже понятие темного мага никогда бы не появилось в этом мире. Таких магов, скорее всего, прозвали бы святыми магами или что-то вроде того. Тогда, Хаммер, ты провел в испытании жадности более 1000 лет, изучая тайны всемогущей специализации. Твои безграничные амбиции были очень сильно увеличены грехом жадности. Почему ты в то время так и не обнаружил того, что с помощью жадности можешь заставить эволюционировать волшебные элементы? Озадаченно спросила Силти. Для того, чтобы использовать свою жадность для объединения волшебных элементов, тебе сначала нужно самому полюбить свою жадность от всей души, сделать жадность частью самого себя и использовать ее везде и всюду. Но хоть я и был жаден в испытании жадности, но я никогда не любил это свое качество, таким образом, естественно, что я не мог использовать ее для того, чтобы сформировать свой собственный элемент тьмы, сказал Ечуи. Я всегда это считал странным. Даже если мой талант был хуже предка императора, я провел более 1000 лет в поисках секрета всемогущей специализации, но так и не смог раскрыть его. А оказалось все это из-за этой простой причины. Хорошо, теперь ты знаешь тайну всемогущей специализации, но мы больше не можем вернуться испытания первородных грехов. Вопрос. У тебя есть еще идеи, как достичь всемогущей специализации? Снова спросила Силти. Магия тьмы злая и порочная только потому, что предок император использовал свои 7 первородных грехов, чтобы войти в сферу всемогущей специализации. Ечуи покачал своей головой и сказал: «Мне не нравится темная природа 7 смертных грехов, поэтому я хочу использовать другие эмоции, чтобы войти в сферу всемогущей специализации». «И что же это за эмоции?» – быстро спросила Силти. Ечуи на мгновение задумался, а в следующий миг его зрение устремилось за пределы абсолютной сферы. Он смотрел на Дигби, Ифия, Даджинси, Вивиан, Дрию и остальных, когда на его лице появилась мягкая улыбка. «Я хочу использовать свою любовь, чтобы достичь всемогущей специализации, Силти». Другими словами, Ечуи собирался использовать свои чувства к своему гарему, чтобы войти во всемогущую специализацию. Глава 456. «Дамы, если вам есть, что сказать, то сейчас самое время». Глядя на крайне уверенного в себе Ечуи, Силти на мгновение впала в ступор. Затем она, глядя на него широко раскрытыми глазами, спросила: «Хаммер, хватит фигней страдать, сейчас не время для шуток, и придумай что-то более реалистичное». «Я вовсе не шутил, когда говорил это. Каждое мое слово – это чистая правда. Тайна прорыва во всемогущую специализацию заключается в том, что использовать свои сильнейшие эмоции, дабы объединить волшебные элементы вместе. Таким образом, элементом тьмы являются сильные эмоции. Они способны объединить волшебные элементы, позволяя магу войти во всемогущую специализацию». В этот момент Ечуи сидел на корточках на земле, но затем резко встал, приняв гордую позу. Элемент тьмы для каждого человека может быть совершенно различным. Жизнь предка императора была крайне трагична. Его родная деревня была полностью уничтожена, так он испытал на себе ненависть, гнев, страх и одиночество, но затем он встретил тебя и долгое время жил нормальной жизнью. Он даже влюбился в Лину, дочь городского лорда Штармграда, так он познал грех похоти и желания. Затем, убив черного дракона и получив драконью родословную, в драконьем гнезде он познал суть магии, так он возгордился собой. Его жажда силы и одержимость идеи возвышения человечества – это его жадность. Так, 7 смертных грехов стали наиболее ярко выраженными его качествами, таким образом, его элементом тьмы и стали его первородные грехи. Но предок император – это не я, я пережил не так много потрясений, как он, таким образом, мое психическое состояние более стабильное, чем у него. Я просто обычный человек, который хочет использовать любовь к своим дамам, чтобы совершить очередной прорыв в магии. Так, для меня наиболее подходящим элементом тьмы является всеобщая любовь. Силти долгое время хранила молчание, о чем-то размышляя, а затем сказала: «Хоть я и считаю, что ты несешь просто ересь с серьезным выражением лица, но мне кажется, что все же доля смысла в твоих словах есть, верно? Хоть его элемент тьмы – это 7 первородных грехов, выраженных в его эмоциях, но любовь всегда была сильнее любого первородного греха, этот момент уже обыгрывался во множестве фильмов», – с гордостью сказал Ечуи. «Че?» – нервно переспросила Силти. И вот, пока Ечуи разговаривал с Силти, король войны, для которого течение времени было замедлено в 100 раз, медленно обернулся к ним. Его лицо было искажено яростью, глаза сощурены, а рот полуоткрыт. Слюна вылетала из него. Оно полностью утратило всю свою величественность и благородство. К сожалению, Ечуи еще не успел разработать функцию видеозаписи на своем магафоне, иначе он обязательно бы заснял эту сцену. Так, Ечуи быстро потащил Силти в другое место. Силти послушно последовала за ним, спросив: «И что ты теперь собираешься делать? Теперь ты знаешь, как стать всемогущим магом, Но как реализовать это на практике? А это действительно проблема, задумчиво сказал Ечуи. Он медленно подошел к границе абсолютной сферы и немного нахмурился. Решив использовать свою любовь в качестве объединяющей силы для волшебных элементов, он непрерывно одновременно думал о Дебби, Ифия, Дадшсинси, Вивиан и остальных девушках. Думая о них, всего его заботы отошли на второй план и крайне теплые эмоции стали переполнять его, даруя ему ощущение счастья. Под воздействием своей воли, он непрерывно усиливал эти чувства, а затем он использовал свое духовное восприятие, которое отточил в мире жадности и начал призывать к себе волшебные элементы. Затем он попытался использовать свою любовь, чтобы заразить и волшебные элементы этим чувством, чтобы это чувство заставило их из одноклеточных начать эволюционировать в многоклеточные волшебные элементы. Он узнал секрет всемогущей специализации, однако одного знания все еще было недостаточно. Волшебные элементы быстро вырвались из рук Ечуи и рассеялись вокруг. Тело Ечуи вздрогнуло и он почувствовал себя крайне уставшим, так что он прошел к своей кушетке и лег на нее. Его взгляд уставился на короля войны, который в замедленном темпе поворачивался к нему, и задумчиво сказал, «Почему у меня не получилось? Может, моя любовь недостаточно сильна? Может, мне нужно расширить свой гарем, чтобы достичь успеха? Я не вижу в этом ничего необычного. Я и раньше считала, что твоя идея изначально была ошибочна», — рассерженным лицом сказала Силти, встав рядом. Она прожила в этом мире более 10000 лет и видела самых разнообразных гениев с самыми невероятными талантами в магии. Однако за все это время она ни разу не встретила ни одного чудика, который бы решил прокачиваться за счет расширения своего гарема. И хоть доводы Ечуи были вполне логичны и обоснованы, но она все еще сильно сомневалась, что это сработает. «Нет, я не ошибся», — категорично заявил Ечуи. «Я как-никак главный герой этой истории, это ты ничего не понимаешь, Силти. Ты хоть сам понимаешь, что за ересь ты несешь?» Но в следующий миг Силти воскликнула что-то вроде «черт», и в ее руках мгновенно сформировалась ее коса из черного тумана. Ее тело было очень необычным. Изначально предок-император использовал некую магию, чтобы путем отделения ее головы от тела, спасти ее. Но черный туман в ее теле и магия тьмы, это было не одно и то же, хотя природа была очень похожей. Благодаря этой силе, она могла с легкостью менять форму своего тела и она даже могла использовать черный туман, чтобы создать любой вид оружия. Но сила ее оружия очень сильно зависела от силы тела Силти, так ее самым сильным оружием была эта коса. Ранее, когда она попала под атаку короля войны, эта коса была сильно повреждена, но после долгого времени отдыха, ее физическое состояние восстановилось. Таким образом она смогла снова высвободить свою косу, но лишь после этого она сообразила, что в данной ситуации ее коса была бесполезна. Хаммер, это конец. Он уже понял, что происходит и сейчас развеет абсолютную сферу, сказала Силти. Ечуи и Силти заметили, что на лице Николаса неожиданно появилось выражение осознания чего-то, так он начал поднимать свои руки вверх, явно намереваясь развеять абсолютную сферу. С момента активации заклинания Ечуи до этого момента прошло около получаса времени, а со стороны короля войны прошло около 3 минут. Ранее у него было очень гневное выражение лица, но теперь он постепенно успокоился, поняв, в чем проблема. Так, теперь он был готов деактивировать абсолютную сферу, но не был уверен в том, что после деактивации абсолютной сферы, Ечуи и Силти станут снова нормально двигаться, но это была его первая мысль, которая пришла ему в голову. Теперь, когда Ечуи и Силти двигались в 100 раз быстрее, чем он сам, хоть они и не могли убить его, но он реально опасался их. Ечуи также знал об этом. Так, Ечуи достал ключ приглашения из своего кольца, но после мгновенного размышления, он положил его обратно, а также спрятал свою кушетку, столик и другие вещи в кольцо Фрода. Силти, увидев действия Ечуи, весьма удивилась. «Что ты делаешь? Я действительно могу полностью остановить время для него, но какой в этом смысл?» — решительно сказал Ечуи. «Если я хочу войти во всемогущую специализацию, я должен не только изучить теорию, но также необходимо закалить себя в битвах. Я знаю секрет всемогущей специализации, но мне не хватает катализатора в виде смертельной опасности, чтобы заставить себя войти в эту сферу». Ечуи изучил этот мир вдоль и поперек, но его интеллект и мудрость не были самыми главными его качествами. Его главным качеством было его упорство и тяжелый труд. Например, лишь столкнувшись с Абейном, он смог заставить себя совершить прорыв и стать высшим магом. Так, сейчас он был намерен сделать то же самое. Самообман – это хорошо, но идя только по пути самообмана, человек никогда не сможет стать настоящим мастером. Силти хотела было отговорить его, но затем подумала, что если бы они просто стали бы тянуть здесь время, это ничего бы все равно не решило, даже если бы они провели здесь 100 лет, так что она ничего не сказала. И как они и предположили, король войн развеял свое абсолютное поле. Прозрачные стены вокруг неожиданно исчезли, и серый мир вокруг мгновенно восстановил свои краски. Дигби и другие люди также снова пришли в движение. Для них все выглядело так, словно вообще ничего не произошло. В то же время король войны снова смог увидеть Ечуи и Силти, что означало, что он снова вернулся в нормальный поток времени. Николас был настолько зол, что казалось, его глаза вот-вот начнут изрыгать пламя. Но посмотрев на Ечуи, он больше не спешил нападать на него. Вместо этого он начал взлетать в небо. Ечуи ошарашенно посмотрел на него. «Твою мать, этот засранец не испугался же, верно?» «Нет». Силти на мгновение задумалась, а затем ее голова слегка побледнела. «Он собирается уничтожить все испытания войны одним махом. Чего?» Ечуи также мгновенно удивился, затем он быстро понял. «Он хочет взорвать себя и уничтожить все испытания древней войны людей и Альянса 7 раз. Это приведет к тому, что испытание будет перезапущено и все вернется в исходное состояние в соответствии с правилами этого мира. Он также будет возрожден, разве что потеряет воспоминания за последние 10 лет. Но мы не принадлежим этому испытанию. Таким образом, если он уничтожит эту локацию, то мы, скорее всего, также все погибнем. Для нас невозможно совершить откат назад, как это сделает он. Это один в один похоже на битву на планете намек в Драгонболле, когда Фриза хотела использовать свою технику уничтожения звезд, чтобы разрушить всю планету, так чтобы никто из людей не смог выжить. Ечуи мгновенно вошел в лазерную специализацию и, словно обезумевший, начал атаковать короля войны. Но все его атаки не могли даже достигнуть тела Николаса, развеиваясь в 3-4 метрах от него, словно вокруг него был мощный щит, блокирующий все атаки. «Бля, на этот раз я просто обязан трансформироваться в Супер Сайна или нам всем конец». Ечуи быстро осознал, что его атаки против короля войны были совершенно бесполезны, так что на его лице отразилось некоторое удивление. В действительности, король войны все еще обладал подавляющей силой, так что он мог с легкостью разнести в пух и прах даже объединенные силы Ечуи и Силти, но он боялся того странного волшебного устройства в руках Ечуи, поэтому он и решился на этот радикальный шаг. Увидев яростное выражение короля войны, два дьявола, видимо, сообразили, что тот собирался сделать, и быстро бросились прочь с поля боя, громко смеясь. Даже если вся локация войны людей и Альянса 7 раз будет полностью уничтожена, то они просто воскреснут снова вместе с ней. Дигби и остальные быстро бросились к Ечуи, и Силти коротко описала им ситуацию. В данный момент король войны вошел в режим безумия, так что мы не в состоянии навредить ему. «Значит, теперь мы все умрем?» — испуганно спросила Дигби, глядя на Ечуи. Ечуи хотел сказать, что еще есть небольшая надежда, но неожиданно в его уме мелькнула одна мысль. «Я хочу использовать свою любовь, чтобы войти во всемогущую специализацию, но у меня нет опыта в таких делах. Если под страхом смерти Дигби признается мне, вполне возможно, что я смогу получить необходимый стимул и все-таки добьюсь успеха». Подумав так, он мгновенно изобразил печальное выражение лица и обреченно кивнул Дигби и остальным. «Все верно, мы все вскоре умрем. Дигби, Ифия, Даджинси, если вам есть что сказать мне, то сейчас самое время. Боюсь, что второго шанса для этого у нас может и не быть». Услышав слова Ечуи, на лицах девушек отразилась печаль и отчаяние. А затем Дигби, Ифия и Даджинси переглянулись между собой и единогласно кивнули своими головами, словно пришли к общему решению, после чего Дигби сказала: «Раз такое дело, Хаммер, у нас действительно есть одна вещь, которую мы хотели тебе сказать. Это очень важная вещь, и если мы не скажем этого сейчас, то, вероятно, второго шанса у нас может и не быть». Даджинси и Фия стали одновременно согласно кивать своими головами, пылающими глазами глядя на Ечуи. «Хорошо, говорите быстрее». В душе Ечуи испытывал настоящий экстаз в предвкушении, но его выражение лица все еще оставалось полностью печальным. «Что вы хотели мне сказать? А затем, когда ты построил наш замок, ты создал тайный проход, чтобы подглядывать за всеми нами. Более того, ты даже оставил записи об этом в волшебном кристалле памяти. Как ты это собираешься нам объяснить?» Дебби отбросила свой меч Гатлинга в сторону и направилась к Ячуи, разминая свой кулачок. Даджинси и Фия также направились к Ячуи с сердитыми выражениями лиц. Все остальные люди. Ячуи вообще полностью ошалел. «Твою мать, и это их признание?» Глава 457. «Так это и есть сила всеобщей любви». Наблюдая за тем, как Дебби, и Фия и Даджинси приближались к Ячуи, у того все его розовые фантазии, как ветром сдуло. Он хотел, чтобы девушки совершили ему признание, а те на самом деле, даже перед страхом смерти, реально переживали о подобных вещах. Остальные люди также один за другим уставились на Ячуи странными взглядами в стиле «у него еще есть и такие наклонности». «Я не виноват, этот тайный коридор не моя идея, это все старый хрыч Бакхарц, он сам построил его, я был против», заявил Ячуи с лицом святой невинности. Но тогда Ифия прервала его. «Тем не менее, это именно ты воспользовался им, не так ли? Это. Ячуи лихорадочно начал придумывать отмазку, но в этот момент его 8-ядерный духовный процессор завис, и он так и не смог придумать подходящего оправдания. Ранее он отдал свое кольцо Дебби, совершенно забыв о кристаллах памяти внутри кольца. Таким образом Дебби и остальные девушки обнаружили эту его позорную тайну. Посмотрев на девушек, которые окружали его, он неожиданно рассердился и сказал: «Вашу шмашу, да, я смотрел на вас, у вас с этим какие-то проблемы. Я нормальный подросток, у которого тоже есть гормоны. Это совершенно обычный психологический феномен для любого подростка в этом возрасте». Стоявшие рядом Гвен, Тристан и Джон хотели было что-то возразить, но увидев пронзительный взгляд Ячуи, предпочли не вмешиваться. Затем Ячуи посмотрел на Дебби и остальных девушек. «Таким образом, мое поведение вполне оправдано. Вор строит из себя жертву, весьма остроумно», — саркастично заявила Силти. «А ты вообще молчи», — резко огрызнулся Ячуи, указав пальцем на ее голову. «Ты вообще на протяжении последних 10000 лет, которые провела на Железном Троне, только и делала, что подглядывала за всеми вокруг. У тебя нет права обвинять меня в чем-либо». Лицо Силти мгновенно стало красным. В подобной ситуации обычные девушки быстро бы развернулись или посмотрели бы в другую сторону, но Силти определенно нашла более прогрессивный путь. Она просто развернула свою голову лицом к телу и пробормотала: «Я просто серьезно относилась к своей работе». Тогда Фрея, эта 42-летняя лалька 12-летней наружности, неожиданно воскликнула: «Ты даже за мной. Тайный коридор находится в главном здании замка, и он не имеет хода к соседней башне», — быстро объяснил Ячуи. «В главном здании замка жили только Дебби, Ифия, Даджинси и Вивиан». Услышав его слова, Вивиан, этот папа в юбке, также непроизвольно мгновенно покраснела и своими руками натянула свою юбку. «Тогда и я. В кристалле были изображения только меня, Даджинси и Ифия. Тебя там не было, Вивиан, так что тебе не о чем переживать», — быстро утешила ее Дебби, погладив Вивиан по плечу. Тогда Вивиан посмотрела на Ячуи с явным недовольством на лице. «Почему меня там не было, все, м?» Ячуи реально постеснялся сказать, что на самом деле, в его кольце было два кристалла с изображениями девушек. В одном была его коллекция Дебби, Ифия и Даджинси, а второй был полностью посвящен Вивиан. Но похоже, что Дебби не обнаружила второй кристалл в его кольце. И вот, пока компания Ячуи выясняла отношения, король воина в небе покрылся ослепительно белым и жутко горячим белым светом. Затем его силуэт начал постепенно растворяться, а большую часть неба закрыл белый свет. Температура вокруг начала резко подниматься, а также некоторые небольшие камни и ветки стали взлетать в воздух и, поднявшись на определенное расстояние, мгновенно испаряться под воздействием жара. Все создания в Альянсе 7 рас и людей начали паниковать, глядя на новое солнце в небе. Они не понимали, что происходит, но они все еще могли осознать, что приближался конец их миру, и вскоре все они будут уничтожены. Те, кто имел довольно развитый интеллект, вроде 7 лидеров людей или Нерзула, обреченно посмотрели в небо, и их сердца наполнились отчаянием. Жизнь этого мира приближалась к концу. Ячуи и остальные люди, наблюдая за окружающими пейзажами, также окончательно отчаялись. Ячуи быстро установил пространственный барьер, дабы жар в воздухе не спалил их, но все они чувствовали, что его барьер не сможет долго продержаться. После небольшого недовольства, лица нескольких девушек изменились. Дебби, замахнувшись своим кулачком, ударила Ечуи в грудь, но сила удара была очень слабой, словно она полностью лишилась своих сил. Она стала непрерывно колотить его по груди и прошептала: «Тайный проход в замке не важен в любом случае, в любом случае». Она не знала, как выразить свои чувства, так что ее лицо стало просто красным. В этот момент Эфия также подошла к Ечуи и обняла его руку и с нежной улыбкой сказала: «Встреча с тобой в городе Штайн – самое лучшее, что случилось со мной в моей жизни. Я была рада путешествовать с тобой. Ты хороший человек, который заслуживает доверия». Затем подошла до Джинси. На этот раз эта девушка была определенно куда более смелой. Конечно, не исключено, что из-за того, что дьявол похоти пробудился в ней, она стала такой смелой, но подойдя прямо к Ечуи, она взяла и мягко поцеловала его. Последующие события просто невозможно описать одним словом. Заметим только, что Гвен, Тристан и Джон, эти три холостяка, в данный момент едва не раскрошили свои зубы от зависти. Король войны в небе неожиданно взорвался, хоть его тело, созданное с помощью волшебных элементов, было уничтожено, но его сознание все еще было живое, так он мог видеть все происходящее вокруг. Он посмотрел на команду Ечуи, увидел, как Дебби, Эфия, Даджинси и Вивиан обняли Ечуи, а Лир забралась ему в руки. Силти, Фрия и Халавин стояли немного в стороне. Силти, казалось, также хотела втиснуться в объятия Ечуи, но обнаружила, что для нее там просто не осталось места. Таким образом, она просто положила свою голову ему на плечо. Ах, надо сказать, что это весьма удобно. Драконыш забрался на плечи Дожрависа, который встал рядом с ними. Гвен, Тристан и Джон, эти три холостяка, также обнялись, дабы утешить друг друга. Подобная сцена вызвала у короля гнева невыразимый гнев. Поэтому он быстро превратился в гигантский огненный шар, который непосредственно сбросил на землю. Этот огненный шар был создан королем войны с чистейшего элемента огня. Он был в несколько сотен метров в диаметре и порождал просто ужасающий жар. Этот огненный шар непрерывно искажал пространство вокруг, словно в небе появилось еще одно солнце, трава на земле уже была полностью высушена и сожжена им. Созданный Ечуи пространственный барьер начал трескаться. Было очевидно, что долго он не сможет продержаться. Наблюдая за падающим огненным шаром с неба, который, казалось, в мгновение ока достиг земли, на лицах всех людей отразилось абсолютное отчаяние. Халавин издала громкий крик и вызвала большую волну воды, желая заблокировать этот шар, но ее вода мгновенно испарилась, превратившись в туман, едва коснувшись этого шара. Тогда Ечуи быстро вошел в сферу специализации воды и ветра. Слияние элементов воды и ветра дают элемент льда. Он быстро взмахнул своей рукой и создал огромную ледяную стену перед ними. Холод от стены мгновенно несколько охладил воздух вокруг, но эта стена смогла заблокировать этот огненный шар всего на мгновение, после чего раздался трескающийся звук и по ледяной стене побежало множество трещин, а огненный шар продолжил свое движение. Девушки Ечуи крепко обняли его, так как, видя эту сцену, они потеряли всякую надежду. «Нет, я не позволю всему вот так закончиться». Неожиданно голос Ечуи раздался в их ушах. «Хаммер, достаточно, тебе не нужно утешать нас, по крайней мере мы умрем в твоих объятиях», сказала Дебби со слезами на глазах, но в ее голосе еще можно было услышать слабую улыбку. «Ечуи, я вовсе не утешаю вас, я на самом деле не собираюсь допускать вашей гибели». Эфия, прислонившись к плечу Ечуи, сказала: «Хаммер, хватит говорить. Просто позволь нам провести эти последние мгновения рядом с тобой, и этого уже будет достаточно. Мы ни о чем не сожалеем, Ечуи. Но я на самом деле не лгу вам. У меня есть план. Я узнал тайну всемогущей специализации, так что высока вероятность того, что мы сможем предотвратить уничтожение этого мира. Правда». Услышав эти слова Ечуи, девушки мгновенно замерли на месте, затем они осторожно посмотрели на Ечуи и обнаружили, что в данный момент Ечуи смотрел в небо, глядя на огненный шар, но вместе с тем, его тело, казалось, окутала какая-то таинственная энергия. Ранее они не обратили на это внимания, но теперь девушки почувствовали, что их тела стали очень легкими, словно они стали воздухом. Похоже, что это было вызвано странными изменениями в теле Ечуи. На лице Дебби отразилось удивление. «Хаммер, ты, встаньте сзади меня». Волосы Ечуи развивались на ветру. Он снял голову Силти со своего плеча и также отправил ее за свою спину. Его выражение лица было полностью спокойным, но это спокойствие было подкреплено мощной аурой. Тем временем огненный шар окончательно разрушил ледяную стену и с невероятной силой обрушился на землю. Ячуи мягко взмахнул своей рукой, но волшебные элементы вокруг резко оживились и стали резко атаковать огненный шар, и под их непрерывными атаками, шар постепенно остановился. Это. Все сторонники Ячуи непроизвольно показали офигевшие лица. Огненный шар был брошен королем войны. Это была очень мощная атака и хоть был обычный огненный шар, но по своей силе он крайней мере мог сравниться с уровнем заклинания суперкласса. И тем не менее Ячуи только что с легкостью заблокировал его. Он действительно смог сделать это. Силти уставилась на Ячуи и почувствовала, что он несколько изменился. Так это и есть сила всеобщей любви, какая невероятная мощь. Глава 458. Он просто проигнорировал его абсолютную сферу. Король войны, чье тело рассыпалось на волшебные элементы, увидев, что огненный шар замер в нескольких метрах над землей, просто не мог выразить словами свое потрясение. Он быстро призвал еще раз элемент огня и создал еще одни огненный шар, обрушив его на землю. Два огненных шара столкнулись друг с другом, но после небольшого содрогания, второй шар также замер в воздухе, не упав на землю, как этого ожидал Николас. В этот момент он окончательно офигел. Хоть этот огненный шар был создан с помощью элементарной магии, но сейчас он находился в процессе саморазрушения. Таким образом, волшебные элементы в его структуре были крайне агрессивными, из-за чего сила этого огненного шара перевалила за уровень заклинания суперранга. Как эти людишки могли сопротивляться подобной мощи? Неужели это Ячуи опять использует какие-то свои уловки? Ну и ладно. Если разрушить весь мир испытания войны 7 раз и людей, это устройство не сможет спасти тебя. Вы все будете разорваны в клочья. Поскольку Николас считал себя победителем, он не стал заморачиваться на этот счет. В любом случае, уничтожив мир этого испытания, сработает откат времени и возродит его, а Ячуи и его спутники бесследно исчезнут. Но пока он размышлял над всем этим, он вдруг обнаружил, как два огненных шара начали постепенно взлетать вверх, наращивая скорость и летя обратно к нему. Затем с громким взрывом два огненных шара взорвались в небе. Поскольку король войны распылил свое тело на волшебные элементы, то он не боялся этого взрыва и других элементальных атак, но его душа наполнилась невыразимым шоком. Что только что произошло, как его атака вернулась назад? Чтобы сделать нечто подобное, нужно быть, как минимум, на уровне всемогущего мага. Он неожиданно осознал это, но было слишком поздно. Сразу же после взрыва двух огненных сфер, перед ним появился Ячуи. Его физическое тело было полностью разрушено, но тело Ячуи на автомате окутал прозрачный барьер, абсолютное поле. Лишь всемогущий маг мог использовать абсолютную сферу. Однако абсолютная сфера Ячуи была намного меньше, чем у короля войны и составляла площадь не более 20 метров квадратных и была около 2-3 метров в высоту. Но этого было вполне достаточно. Ячуи небрежно взмахнул своей рукой и изначально рассеянное тело короля войны снова появилось перед ним. Ячуи быстро успокоил волшебные элементы вокруг, которые разбушевались из-за взрыва короля войны, позволив ему снова принять человеческий вид. Николас офигевшими глазами посмотрел на свои восстановленные руки, а затем перевел свой взгляд на Ячуи. Нет, это невозможно. Только предок-император может достичь всемогущей специализации, ты не можешь сделать этого. Ты реально думаешь, что есть что-то, что не под силу главному герою? Ячуи с улыбкой направился к королю войны, а затем опустил оплеуху ему. Он нанес ему 108 ударов, прежде чем остановился, полностью разукрасив лицо Николаса. Король войны с распухшим лицом быстро отступил назад, с крайне рассерженным взглядом, но Ячуи опять появился прямо перед ним, а затем хлопки снова распространились по округе. По звуку, казалось, что удары были не слишком сильными, но в этот момент Ячуи от души шлепал его. Невозможно, это невозможно. Король войны, казалось, полностью сломался. Он хотел просто взорвать себя, но его тело было полностью собрано назад Ячуи с помощью его абсолютной сферы. И сейчас у него не осталось больше сил, чтобы еще раз развернуть свою собственную абсолютную сферу. Кроме того, он находился в абсолютной сфере Ячуи, что означало, что именно он был здесь царь и бог, а его собственная сила была здесь сильно подавлена. Здесь Ячуи полностью властвовал над ним, и он никак не мог сопротивляться ему. Вскоре лицо Николаса стало подобно свиной отбивной. Увидев состояние короля войны, Ячуи словно разом выпустил свой гнев. Он огляделся вокруг и улыбнулся. Все, что находилось за пределами абсолютной сферы, полностью замерла. Магия времени начала работать, создав абсолютную сферу, точно такую же, как у короля войны. Теперь он был временем и одновременно находился вне времени. И достигнув этого уровня силы, Ечуи получил новое представление о всемогущей специализации. Контролируя магию и время, вовсе не значило, что вы могли управлять всем временем. Он просто мог создать новый поток времени и пространства, и в этом новом потоке его создатель был волен сам определять законы и правила. Это и была абсолютная сфера. В абсолютной сфере Ечуи уже не был подобен Богу, а был настоящим Богом. Здесь он был волен делать все, что пожелает. Однако здесь все еще был предел. Например, в данный момент он мог без проблем управлять здесь пространством, но для управления более сложными процессами, ему еще предстояло более углубленно изучить всемогущую специализацию. Постигнув магию времени, даже если он не будет использовать свои читы или абсолютное поле, только лишь с использованием одного элемента времени он может обрести абсолютную защиту и атаку. Чтобы атака прошла, она также должна сработать в четыре измерения времени. Время – это главная сила во Вселенной, выше нее ничего нет. И теперь Ечуи в некоторой степени способен управлять временем. Затем он посмотрел на короля войны. Лицо Николаса постепенно восстанавливалось, но теперь он реально был тяжело ранен, так как его сила была сильно истощена. Ранее, даже если его тело разрывало на куски, он мог восстановиться всего за 0,01 секунды, но теперь добрая половина лица не восстанавливалась после полученных ран, все еще оставаясь красной. Он лежал на земле, тяжело дыша с крайне напуганным выражением лица. Ечуи подошел к нему и с некоторой скукой в глазах посмотрел на него сверху вниз. «И это все?» Николас озадаченно посмотрел на Ечуи, не понимая его. «Это твой максимум», с некоторым недовольством в голосе уточнил Ечуи. «Ну, для финального босса, силенок у тебя казалось маловато, несмотря на все твое величие. О результате, у меня совершенно нет чувства выполненного долга». Николас явно не понимал, что за ересь нес Ечуи. Так он, жадно глотая ртом воздух, не переставая дрожать, испуганно сказал: «Ты выиграл, в конечном итоге я просто тень предка императора, так хоть я и нахожусь в всемогущей сфере, у меня нет возможности высвободить полную силу этого состояния». Хихи, похоже, на это у него были свои причины. «Но то, что ты сказал, действительно правда. Если бы на твоем месте был настоящий предок император, то даже если бы мы находились в одинаковых сферах развития, я боюсь, что мы уже давно были бы мертвы. Но, к счастью, ты не обладаешь даже сотой частью его реальной силы». Затем Ечуи покачал своей головой и сказал: «У тебя была сила, которая полностью превосходила нас, ты мог в любой момент сокрушить меня и Силти, но из-за своей мании величия, ты показал мне свою абсолютную сферу, тем самым позволив мне раскрыть тайну всемогущей специализации. Но даже тогда ты все еще мог с легкостью раздавить нас, но ты реально решил уничтожить все с помощью огненного шара, разрушив свое тело, и это позволило мне полностью войти во всемогущую специализацию под страхом смерти». Ечуи широко улыбнулся. «Винить во всем этом ты можешь только отсутствие у себя мужества. Из-за твоего страха, изначальное абсолютное превосходство стало твоим недостатком. По факту, я должен поблагодарить тебя, ведь если бы ты не выступил в качестве главного злодея, то я так и не смог бы преуспеть и совершить прорыв во всемогущую специализацию». Лицо Николаса полностью восстановилось, когда он задумчиво посмотрел на Ечуи и горько рассмеялся. «Ты прав, я был слишком глуп. О, тут я полностью согласен, ты полный лох». Согласно кивнул Ечуи. Король войны на мгновение нервно дернулся, а затем посмотрел на Ечуи. «Ты уже победил. В соответствии с правилами, которые установил предок император, в последнем испытании, если участники принесут ненастоящую голову Силти, то они должны вступить в бой вместе с остальными людьми против Альянса 7 раз. Если участник сможет выжить в этой войне, то он сможет покинуть испытание, но если вы умираете, то для вас все заканчивается. Если же участник принесет настоящую голову, то он должен сразиться со мной. Выиграв, я получу право и дальше оставаться в этом мире. Но теперь вы можете уйти отсюда в любое время. Естественно, что я в курсе этого, но я забираю голову Силти с собой», — с улыбкой сказал Ечуи. Лицо короля войны стало полностью отчаянным. «Силти должна остаться здесь. Я отдам тебе все, что у меня есть: золото, сокровища, древние техники, дать и научу тотемной магии орков, которая дороже Силти во много раз. Хихи, ты провел в мире руин предка императора более 10000 лет, но так и не понял этого», — Ечуи с улыбкой прервал слова Николаса. «Истинная суть испытаний предка императора — это его воспоминания о прошлом, и конечной наградой этого испытания по факту является Силти. Она самое бесценное сокровище в этом мире. Нет, если Силти покинет этот мир, то он разрушится», — умоляюще взмолился король войны. «Это не подлежит обсуждению. Мой элемент тьмы — это всеобщая любовь. Игнорирование моей сестры непосредственно повлияет на мою силу». Этот аргумент Ечуи было невозможно опровергнуть. Король войны окончательно отчаялся, но затем вдруг рассмеялся. «Я понял, теперь я, наконец, все понял». «Что ты понял?» — нахмурился Ечуи. Некоторое время Николас продолжал смеяться, а затем успокоился и продолжил. «Все, что только что произошло здесь, предок император еще 10000 лет назад уже знал об этом. Он знал, что я обрету свою личность, а ты спасешь Силти и уведешь отсюда. Еще 10000 лет назад он предсказал мне все это. Он сказал, что я пробуду в этом мире 10000 лет, помогая ему. Он уже знал тогда, что через 10000 лет этот мир будет уничтожен тобой. Он видел все это, воспользовавшись магией времени. Вполне возможно, что увидев все это 10000 лет назад, это все уже входило в его план». Ечуи резко прошиб холодный пот. «Все, что они сделали, предок император уже давно предусмотрел. Он также теперь владел магией времени, и если его уровень познания станет немного глубже, он также сможет заглядывать в будущее, но уровень развития предка императора намного превосходил его собственный. Все его хитрости и уловки в этих испытаниях предка императора все еще были в пределах его ожидания, так что ли получается?» Ечуи неожиданно подумал о чем-то и быстро спросил у Николаса. «Внутри драконьего гнезда был коридор душ, он как-то связан с город мертвых, что это все значит в конце-то концов, расскажи мне, Бугагага». Король войны, похоже, начал сходить с ума. Он высокомерно рассмеялся. «Пешка, ты просто пешка предка императора. Город мертвых – это его проект. Теперь я понимаю истинный смысл города мертвых. Как только чье-то имя появляется в коридоре душ, он становится пешкой предка императора. И когда он вводит свои пешки на доску, уже никто не в состоянии избежать своей судьбы, Бугагага. Однако, я не расскажу тебе, что это за план такой». Ечуи сразу уже несколько нахмурился, приготовившись использовать некоторые средства для поиска нужных воспоминаний у короля войны, но в этот миг голос Николаса неожиданно замер, а глаза резко расширились, глядя в пустоту. «Нет-нет-нет, я не хочу возвращаться, у меня уже есть я. Я стал человеком, я не хочу возвращаться назад в твое тело». «Нет!» С этим криком его тело неожиданно исчезло. Оно не было снова распылено на волшебные элементы, а словно полностью растворился в пространстве без следа. Ечуи испуганно быстро обернулся назад, но не обнаружил там даже намека человека. Казалось, что короля войны вообще никогда здесь не существовало. Он вернулся назад к предку императору. Ечуи быстро вспомнил последние слова Николаса и испытал сильный шок. Настоящий предок император здесь, но затем, обнаружив, что король войны на самом деле пропал, Ечуи устремил свой взгляд в конкретном направлении и сильно нахмурился. В его душе непроизвольно уровень могущества предка императора вырос еще на один качественно новый уровень. Предок император создал свою тень, которую оставил в этом мире на 10000 лет, а затем спокойно ждал все это время, пока кто-нибудь одолеет его тень, после чего отозвал тень обратно к себе. Ечуи не знал, что задумал предок император, но одна мысль действительно сильно обеспокоила его. Неужели он и правда пешка в руках предка императора? Глава 459. Твой ангел-хранитель – это суперкалькулятор. Король войны бесследно исчез, и мир войны Альянса 7 рас и людей также начал постепенно разрушаться из-за атаки Николаса. Теперь, даже если бы он решил вдруг остановиться, мир войны уже находился в крайне ужасном состоянии. Ечуи парил в небе, крайне счастливый от того, что наконец все-таки смог войти во всемогущую специализацию, но остальные люди вокруг выглядели так, словно на них вылили ведро холодной воды. Они были крайне подавлены и расстроенными. Неожиданно Ечуи что-то почувствовал, и его взгляд устремился в определенном направлении. Он быстро развеял свою абсолютную сферу и мгновенно исчез со своего места. В следующий момент его фигура появилась среди обширного первобытного леса. Прямо перед Ечуи был великолепный золотой дворец. Это было драконье гнездо, и сейчас это драконье гнездо непрерывно вибрировало, словно кто-то тянул его на себя. Кто-то пытается забрать драконье гнездо. Это предок император, Ечуи слегка удивился. Драконье гнездо безусловно было очень загадочным и могущественным творением. Таким образом, для завершения плана предка императора, драконье гнездо без сомнения было одним из ключевых пунктов. Изначально Ечуи также планировал присвоить драконье гнездо себе после завершения испытания, но было очевидно, что предок император был не настолько щедрым. Ечуи наблюдал за тем, как огромный золотой дворец медленно оторвался от земли и взлетел где-то на 2-3 метра, тогда его разум словно молния пронзила. Он быстро развел свои руки и быстро наложил заклинание на драконье гнездо. Суть этого заклинания заключалась в том, чтобы перетащить дворец себе. Драконье гнездо было очень непросто взять под контроль, но Ечуи знал заклинание, которое могло управлять драконьим гнездом. Это были врата храма Геры. Это заклинание являлось очень сильным защитным заклинанием пространственной магии, и его суть заключалась в том, чтобы с помощью пространственной магии создать огромную стену с воротами. Это заклинание было создано предком императором, и Ечуи научился ему от Бушидуа. Когда он ранее увидел драконье гнездо, то понял, что врата храма Геры на самом деле были драконьим гнездом, которое вовсе не было просто защитным заклинанием пространственной магии. На самом деле драконье гнездо могло использоваться как для защиты, так и для нападения. Так, Ечуи нужно было лишь немного изменить заклинание врат храма Геры, чтобы захватить дворец, который норовил сбежать от него. Дворец замер прямо в воздухе и не переставая трястись. В этот момент на лбу Ечуи образовалось несколько крупных капель пота, почувствовав, что его силы находились на пределе. Сейчас он был полностью убежден, что другим созданием, которое пыталось забрать драконье гнездо, был никто иной, как предок император. Он на самом деле сейчас противостоял всемогущему магу, который прожил уже более 10 000 лет. Неожиданно драконье гнездо замерло, и сила, которая тянула его, неожиданно исчезла. Предок император отступил, естественно, что все было не так просто. Над драконьим гнездом неожиданно начали сгущаться краски и образовался большой призрачный образ. Это было большое лицо с красными волосами, которое сильно напоминало лицо короля войны, но оно выглядело более зрелым и более безразличным. Это огромное лицо наклонилось вперед и посмотрело на Ечуи с неба. Ечуи почувствовал себя так, словно его окунули в ледяную воду, так что его непроизвольно задрожало. Естественно, что с высоты 10 000 лет предок император имел полное право смотреть на Ечуи сверху вниз. Его взгляд отражал в себе тысячи лет жизни. Затем он просто улыбнулся. В его улыбке одновременно отразились презрение, насмешка и пренебрежение. Словно он смотрел на глупое насекомое, которое на самом деле посмело пытаться украсть что-то, что принадлежало ему. За этим презрением крылись тысячи лет его жизни. Затем он протянул свою руку вперед и с огромной силой схватил драконье гнездо, после чего потянул его к себе, полностью игнорируя силу Ечуи, словно он и не пытался сопротивляться. Похоже, что его сила и правда была подобна глупой букашке, которая даже упоминания не стоила перед предком императором. Ечуи снова непроизвольно вздрогнул. И Николас обладал 0001 силы настоящего предка императора? Да это же чушь. На самом деле его сила составляла всего 0001 истинной силы предка императора или даже еще меньше. Затем силуэт предка императора вместе с драконьим гнездом в руке просто исчезла.